полетному полю. Мы садимся в машину, Сева за рулем. Р-р-р. На первой передаче до 60. Р-р-р. На второй под 90. Р-р-р. На третьей до 130. Р-р-р. На четвертой 160. Так едет только 412. Так мощно трещит только он. Он отрывает звуки летки-янки, назойливый, как пластырь от моих ушей. Но точно такая музыка в Новином мототреке. Бодрая, словно нагишом по снегу, она звучит из замерзших репродукторов, воскрешая воспоминания молочно-восковой спелости. Музыка имени Нелли Нехорошевой. Ах, как рука в руке скользили мы, бывало, в парке культуры и отдыха имени китайца Цэ Пэкао, шутка того времени. Летки Янки тогда еще не было. Но Нелли была, и теперь она танцует летку Янку в том же катковом стиле, мужественно нестареющая девочка, сохраняющая себя для поездки во Францию вот уже 15 лет. Каток приходит в голову совсем кстати, потому что гонки по льду происходят именно на нем. В отсутствие конькобежцев, конькобежцы же катаются в отсутствие мотогонщиков. И правильно, гонки — это вам не парное катание по телевизору. Вид на мототрек сверху. Зима. С птичьего полета мототрек похож на серое гнездо с одним большим сверкающим яйцом. Наверное, птицы рух. Никаких мотоциклов не видно, просто гнездо мирное и неподвижное. А из яйца еще не вылупился страшный цыпленок. Однако, если вы пролетите низко, до вас уже донесется ужасный треск, означающий, по-видимому, что цыпленок проклевывается. Вид сбоку. Лето. Трек находится, как правило, на окраине и в восприятии как бы не принадлежит городу в той мере, как театр или кафе или метро. Он отделен, вставлен, экзотичен. Поездка на трек поэтому в большей степени мероприятие, чем любой наш городской поход. Вылазку на трек можно в этом смысле сравнить с рыбалкой, что ли. Мы едем куда-то, когда едем на трек, едем как за город. Мы ждем от трека невольно чего-то особого, и он всегда неожидан. Вот начались новые районы, вот пригород, и дома все реже, вот одинокий домишко и рощица. Вот снова что-то, пустырь, какие-то сараи, свалка, опять пустырь. И вдруг перед вами трек, странное сооружение. Но как только вы окунетесь в этот иной вставной для города мир, это будет уже вид с трибуны, и окунетесь вы неизбежно, посмотрев первый же заезд, и потом вдруг оглянетесь вокруг и увидите как бы в обратном порядке пустырь, свалку, сараи, строительство, стайку инвалидных колясок, инвалиды-мотоболельщики с оттенком профессионализма, жидкий лужок с неведомой козою, новый жилмассив за рощицей, а там уже угадывается и город с его теснотой и уже как бы далекостью от вас. Тут вас разбудит треск нового заезда, и вам покажется, что все, что видели вокруг, так необходимо относится к мототреку, так цельно и художественно с ним связано, будто это не мототрек вкраплен чужеродно в окружающий мир, а весь этот мир принадлежит мототреку и неуловимо зависит от него. И это уже будет окончательно. Вид с трибуны.